Книга третья, эпизод второй. «Амулет», — выдохнул я. «Она стащила амулет». Эта догадка так сильно ударила меня по мозгам, что на несколько секунд я оцепенел у стеклянной стены ящика с гекконами. Чёртова Тхаги устроила все это ради одного, чтобы украсть амулет и куда-то с ним отправиться. «Да ясно куда», — злобно процедил Готфред. «Навстречу с богом ночи. Хочет либо убить его, либо сделать союзником. Но если учесть, что это богиня смерти, то я склоняюсь к убить». «Но как она с ним встретится?» — прошептал я. «Нари Катьяру еще не назвала место встречи с богом ночи». «Думаю, у нашей Тхаги есть план». Какой бы ни имелся у нее план, надо было быстрее валить из питомника, пока охранник не пришел в себя. Я посмотрел на ящерку, что держалась на стекле как прилипшая, и опять к ней обратился. «Кажется, мы в полном дерьме, Афена». «Солидарен, чувак», — вздохнул Готфред. Еще пару минут я возился с поиском и открытием дверцы на ящике. Афена ждала, терпеливо замерев на коряге, и как только я открыл дверцу, то сразу же юркнула мне на ладонь. Лапки у нее были цепкие, с длинными широкими пальцами, а сам геккон легко уместился на моей ладони вместе с хвостом. Так было странно. И ящерица, и девушка одновременно. Да еще с такими глазищами, будто прямо в душу заглядывает. «Какая ты зеленая и писклявая!» — брякнул я, разглядывая Фену. На это она внезапно расправила гребешок на затылке и так зашипела, что я поспешил добавить. «Только не кусайся, ладно?» Недолго думая, я отправил ящерку себе на плечо, но она моментально пронеслась по моей шее и юркнула под воротник куртки, а потом, пробежавшись у меня за пазухой, залезла под футболку и притаилась где-то в районе груди, прилипнув лапками к коже. «Чёрт!» — я поежился. «Только не щекочи!» «Главное, чтобы она в трусы тебе не залезла», — усмехнулся Готфред. «Твои шуточки порой переходят границы, Готф», — поморщился я. «Да они божественный, чувак!» Я быстро закрыл дверцу на стеклянном ящике, покинул павильон и прямиком отправился назад, по газону, прячусь в тени подальше от освещенных дорожек. Предстояло пройти через охранника, который до сих пор должен был пребывать в ужасе. На всякий случай, приготовив кулак к удару, я вошел в башню к охраннику. Усатый сидел на стуле, уставившись перед собой и о чем-то размышляя. Ничего не говоря, я тихо проскочил мимо него, открыл вторую дверь, преодолел тесный тамбур и спустился по лестнице на улицу. Никто меня не задержал, не окликнул, не предъявил претензий. В кои-то веки все прошло гладко. Но вот слабость от применения навыка ощущалась до сих пор и даже усиливалась. По-хорошему, надо было проглотить еще хотя бы пару душ, чтобы ноги перестали слабнуть. Но я представил себе то черное пятно на лодыжке, и мне сразу расхотелось. Лучше вздремнуть, чем провоцировать мутацию. Я быстрым шагом направился в сторону дома, на ходу расстегнул куртку и нащупал пальцами ящерку под футболкой. А ведь сегодня утром я даже душ не успел принять. Проспал, а теперь об этом 100 раз пожалел. Надеюсь, от меня не слишком воняет. Я ведь и пробежаться по городу успел, и вспотеть на тренировке, и подраться. А Фена сейчас как раз наслаждалась запахом моей кожи, прилипнув к ней вплотную. «Эй, как ты там? Все в порядке?» — прошептал я, аккуратно ткнув пальцем в притаившийся комочек под тканью футболки. А Фена переставила лапки, и по моей коже тут же пронеслись мурашки. «Нет, все же это было странно. Девушка под моей футболкой. Маленькая, зеленая, но ведь девушка. Я не мог заставить себя воспринимать ее гекконом». «Да ладно, расслабься, ящерица это», — объявил Готфред. «Лучше подумай, где искать Тхаги». «Я и так всю дорогу об этом думал. Вряд ли Тхаги ждет нас дома. Пока у меня была одна надежда — отыскать ее с помощью нюха жмота. Тогда в пещерах он довольно быстро нашел девушку. Может, и сейчас получится». Когда я, наконец, добрался до улицы с домом Лазгалинов, ящерка внезапно перебралась ближе к моей шее и высунулась из-за воротника футболки. Видимо, Афена хотела посмотреть, где мы находимся. Убедившись, что мы почти дома, она ткнула липким языком мне в подбородок и юркнула обратно под футболку. Я опять поежился. «Перестань так делать. Терпеть не могу щекотку». В ответ она ущипнула меня за кожу, да так, что я ойкнул и выругался сквозь зубы. В этот момент из дома на крыльцо вышла Брана. Было видно, что она волнуется и не находит себе места. Тайдер!» Заметив меня в начале улицы, она сбежала по ступенькам и бросилась ко мне. «Ты в порядке? Мне коллеги рассказали, что ты подрался у нас на лодочной станции». Она выглядела такой обеспокоенной, что я удивился. Вообще-то, по всем правилам, она должна была меня отчитать за драку с Тауроном, а тут наоборот, только сплошная забота. Брана ухватила меня за руку и потянула домой, как маленького. «Если б я знала, что в соседнем цехе на тебя напали, то накостыляла бы Таурону как следует». «Я уже накостылял, не волнуйся». «Да знаю я. Теперь вся станция только это обсуждает, как младший Ласгален навалял Гасперу-старшему, его помощнику Алексу заодно. Начальник цеха вызвал обоих на разговор». Она ускорила шаг, перейдя почти на бег. Но я тут же выдернул руку из ее ладони и остановился. «Хватит водить меня за ручку, Брана! Мне что, 5 лет, или ты моя мамочка?» Она аж опешила. «Но я тебя защищаю, разве непонятно?» «Понятно. Но это мне и Крису впору тебя защищать, а не наоборот. Если ты не заметила, мы уже большие мальчики. Ты мне лучше скажи, пришла ли Афена?» «Афена?» — удивилась Брана. «Она же переехала сегодня». «Вы ведь с Тауроном из-за нее и подрались!» Услышав это, ящерка начала нервно перебирать лапами по моей коже, перемещаясь с груди на живот и обратно. Я еле вытерпел, чтобы не поёжиться. Липкие пальцы рептилии щекотали невыносимо. «Не из-за нее, возразил я, «а из-за того, что ты ключ от нашего дома Таурону вручила, даже никого не предупредив. Они притащились и сгребли все вещи сестры без ее же ведома. Я специально это сказал, чтобы Афена услышала, что тут без нее произошло? Она снова занервничала и принялась бродить по мне, щекоча еще больше. Перебралась на бок, потом на спину, потом опять вернулась на грудь. Я все-таки не выдержал и поежился. «Что с тобой?» — нахмурилась Брана. «Ничего, замерз просто», — отмахнулся я и, обогнув сестру, быстро зашагал к дому. «Тайдер!» — Брана побежала за мной. «Я тебя прошу, не надо драться с Тауроном больше. Он все равно не позволит тебе встречаться с Афеной». «Я не собирался». «Ну, конечно. Я же вижу, что ты с нее глаз не сводишь, пока она не видит». «Ну, спасибо тебе, Брана». В этот момент я как раз был уже на ступеньках нашего крыльца, и ящерка так меня цапнула, что я споткнулся и чуть не разбил себе лоб, когда брякнулся. Хорошо, что успел руки подставить. «Ах ты, зараза!» — процедил я почти беззвучно, но уверен, что Афена меня прекрасно услышала. «Еще раз укусишь, посажу тебя в аквариум». В ответ она цапнула меня еще раз. Теперь куда-то под лопаткой. «Ай!» — выгнулся я. Наблюдая за мной, Брана покачала головой, наклонилась ко мне и прошептала. «Это все твои ночные гуляния, братик. До меня дошли слухи, что ты ходишь в дом госпожи Сише. Чем ты там занимаешься? Если крутишь шашни с кем-то из ее дочерей, то я тебя прибью. Я там подрабатываю помощником садовника». «Ночью? Расскажи сказки кому-то другому. Ты что, забыл, что нельзя давать повода для слухов насчет отношений не гражданина и гражданина? Это нарушает закон!» Я поднялся, отряхнул брюки, но прежде чем зайти в дом, посмотрел на Брану и добавил: «Себе не забудь об этом напомнить, когда со своим экзорцистом встречаться будешь». Как только я это сказал, то сразу же пожалел о своих словах. Фраза получилась резкой, да и реакция Браны оказалась неожиданной. В ее глазах появились слезы, а я вообще никогда не видел, чтобы практичная и самостоятельная Брана Ласгален плакала. «Можешь не беспокоиться, Тайдер», — тихо ответила она, положив ладонь на шрам от ожога на лице. «Экзорцист больше не придет. Он теперь обходит стороной лодочную станцию и меня. Мой шрам его испугал, как и любого другого. И неважно, гражданин это или нет. Брана, прости», — начал я. Но она отпихнула меня и вошла в дом, бросив напоследок: «Ужин на столе. И успокой жмота. Он изображает мертвеца уже 3 часа». Я вздохнул, потер лоб и даже не пикнул, когда Афена еще раз меня цапнула, на этот раз в районе пупка. Но теперь я это действительно заслужил. Жмот лежал посреди гостиной, раскинув лапы и хвост в стороны. Из его рта уже вытекло прилично пены. Один глаз все еще подергивался в нервном тике. Над зверьком стоял Кристобаль и уговаривал: «Да хватит уже, перестань. Ну, съел ты конфеты, ну ничего страшного. Брана ругать не будет. Вставай, сколько можно? Я уже устал через тебя переступать». Не знаю, сколько бы еще провалялся так жмот, но, учуяв, кто вернулся, он вскочил, как ошпаренный, и сиганул в комнату. Я отправился за ним, на ходу здороваясь с недоумевающим Крисом. комнате на кровати сидел Мозарт и читал книжку. Уже пятую по счету, судя по стопке рядом. Жмот же не придумал ничего другого, как упасть передо мной в позе невыносимого раскаяния. Он рухнул на живот, мордой вниз, и изобразил драматичные муки совести, засучив лапами по полу. «А я-то думал, что у тебя в брюхе, как в сейфе, Жмот», — процедил я, закрыв за собой дверь. «Придется пересмотреть условия нашего договора». Бандигут перевернулся на спину и снова умер, вывалив язык из пасти и захрипев на всю комнату. Не обращая на его выкрутасы внимания, я спросил первое, о чем думал по дороге сюда. «Сможешь взять ее след? Ты же в пещерах неплохо справился». Жмот вскочил, вобрав язык в пасть, и посмотрел на меня так жалостливо и виновато, что несложно было догадаться. Он уже пытался взять след, но ничего не вышло. В придачу жестами зверек показал, что запах сбивается на улице, и это сделано специально. «Ясно. Тхаги постаралась», — мрачно констатировал я и нервно зашагал по комнате. Потом резко остановился, когда Афена снова принялась перебирать лапами по моему телу. «Так, все, вылезай». Я расстегнул куртку и сунул руку под футболку, но как только коснулся нежной кожи ящерицы, та цапнула меня за палец. «Да сколько можно?» — прошипел я, отдергивая руку. Ящерка выскочила из-за моего ворота, пронеслась по голове и перескочила с макушки на стол, замерев рядом с настольной лампой. Мозарт оторвал взгляд от книги и с интересом уставился на рептилию. Не знаю, понимал ли он, что в теле животного внедрено сознание мага, но почему-то улыбнулся. А потом опять уткнулся в чтение. Я отцепил ножны с мечом от ремня и положил на кровать, затем уселся на стул, чтобы не маячить по комнате, как дурак, и посмотрел на Афену. «Ну, и куда Тхаги могла пойти? Она ведь понимает, что, выйдя за пределы города, рискует жизнью. Ее сразу же атакуют грувимы. Значит, она все еще в городе». Афена, ясное дело, не ответила. Она продолжала пялиться на меня, вылупив зеленые глазищи. Я вздохнул и навалился на стол локтями. «Вот дерьмо». «Дерьмо», — согласился Готфред, но мне почему-то показалось, что он что-то недоговаривает. «И как она собирается встретиться с Богом ночи?» — продолжил я рассуждение, на самом деле обращаясь к Готфреду, а не к Афене. Но она-то об этом не знала. Тем более в Гипериусе под защитой магических границ при куче народа. Как она это сделает? И тут внезапно Мозарт опять оторвался от чтения и подсмотрел на меня. «А хозяин не знает как?» Я поднялся со стула, нахмурившись от удивления. Обычно бог гор редко задавал мне вопросы и уж тем более не вмешивался в мои проблемы. А тут спрашивает сам. «Мозарт, ты что-то знаешь?» — в лоб спросил я. «Если знаешь, то говори. Возможно, этим ты спасешь кучу народа». Мозарт разложил книги из стопки на кровати и взял серый академический учебник, который я так и не успел прочитать полностью. Похоже, зато бог гор успел. Он поднял учебник и сказал: «Тут! Что тут?» — я вскинул брови. «Тут есть, как она это сделает». У меня рот открылся сам собой. «Он сейчас серьезно?» «Боги вызывают друг друга», — наконец пояснил Мозарт. «Встреча происходит, если они оба этого хотят». «Вызывают?» Я не мог поверить ушам. Тхаги заранее знала, что может вызвать бога ночи сама. Этим она и планировала заняться, окрепнув еще немного. Тогда зачем ему лет? Чтобы отдать? Или приманить бога, чтобы он не отказался от встречи? Афена нервно забегала по крышке стола. Гребешок на ее затылке то опускался, то поднимался. Кажется, она не могла это контролировать. Я замер посреди комнаты, нахмурившись от еще одних паршивых мыслей. А еще выходило так, что если Тхаги может вызывать богов навстречу, то и Готфред может. «Могу, но не хочу», — тут же ответил он. «Извиняй, что не сказал сразу. Званые встречи с богами не входят в мои планы». «Вот ты засранец!» — заорал я мысленно. «Даже не знал, что так умею. Ты знал, что можно вызывать богов навстречу, и молчал!» «Извинился же, ну!» — буркнул он. «Тем более, если приглашаемый бог не хочет прийти, то он не придет, и ты его никак не заставишь. Так что наша Тхаги может сильно обломаться, когда но кто просто к ней не явится. Он же не дурак. Являться к богине смерти на свидание. «Охренеть вообще!» — выдавил я от негодования. «А еще говорят, что боги врать не умеют». «Я не врал, а не договаривал», — снова буркнул Готфред. «Это другое». Он не был настроен на разговоры, зато я был еще как. «Знаешь, что тут другое, Готф? То, что Тхаги вызовет бога прямо в городе, там, где люди. И знаешь, что будет дальше? Они погибнут, мать твою. Или ты думаешь, что бог ночи явится, поболтает с Тхаги и свалит? Ну, конечно. Успокойся. Сам знаю, что надо было сразу сказать. Мы найдем Тхаги и не дадим совершить ошибку». «Как? Ты вызовешь ее навстречу?» — съязвил я, но тут же подумал, что это идея. «Нет, не идея», — моментально охладил меня Готфред. «Вызвать навстречу можно только свободного бога, иначе он просто не услышит». «А как вызывают?» «С помощью оружия. У каждого бога есть свое особое оружие, по которому его могут узнать. У Тхаги — копье, у меня — коса, у Мозарта — лук». «То есть ты можешь вызвать любого бога прямо сейчас, так что ли? И Мозарт может?» «Я могу, а Мозарт нет. Он без твоего приказа ничего не сможет сделать. Он твой раб, потому что побывал в твоем накопителе. А вот мы с тобой объединились добровольно, так что я могу все, если завладею твоим телом, как Тхаги завладела телом Афены. Но дело в том, что ты не дисгений, поэтому сознание свое никуда не выносишь, и мне приходится с этим считаться». «То есть пока я не захочу, ты никаких богов не вызовешь?» «Именно», — мрачно согласился Готфред. «Ладно, это уже лучше. Но все равно ты говнюк». Готфред издал странный звук, типа «пшшш». Ну а я поблагодарил Мозарта за информацию. «Надо же, бог гор, малыш Мозарт внезапно стал ходячей энциклопедией. Надо дать ему еще каких-нибудь книжек. Точно будет не лишнее». Но даже информация о том, что Тхаги может вызвать бога ночи навстречу, не давала понимания, где она это сделает. Где меньше народа, или где ей удобнее, или где случайно ударится головой, предположил Готфред, не скрывая злобы. Вот тут даже невозможно сказать точно. Если Тхаги бродит по городу или затаилась где-то, то сообщать об этом в гильдию опасно, — добавил я, потирая вспотевший лоб и снова садясь на стул. Это привлечет к ней внимание. Надо перехватить ее самим. Ящерка неожиданно пронеслась по столу и юркнула мне на ладонь. Она наклонила голову вниз, будто кивнула. Похоже, так Афена соглашалась с моей идеей сделать все самим, без участия гильдии. Ну а я дотронулся до макушки рептилии пальцем, нежно ее поглаживая. «Значит, все сделаем сами». Зеленые глаза ящерицы уставились на меня, не мигая. Она издала чирикающий звук и приподняла гребешок. Всем своим видом она показывала, что ждет от меня конкретного плана. «Если отбросить место встречи с богом ночи, то тогда другой вопрос. Время!» — заговорил я уже с Геконом. «Когда Тхаги планирует устроить встречу? Почему до сих пор она этого не сделала?» «Потому что не может», — ответил Готфред. «Свободные боги ограничены по времени. Они могут свободно перемещаться или нападать сами только в полдень гнева. В остальное время орудуют их слуги». «Точно», — вспомнил я. «Значит, она будет дожидаться ближайшего полудня гнева». Я глянул на часометр и поднялся. «Времени у нас 14,5 часов. Тогда надо подготовиться». Афена моментально юркнула мне под футболку, давая понять, что собирается со мной. Не хотелось везде таскать ее с собой, но не оставлять же ее здесь, без присмотра. Да и мало ли, сожрет ее князь тьмы и даже не поймет, что это была его хозяйка. Я быстро взял первую попавшуюся тетрадь со стола, выдернул лист и по памяти начертил знак, что видел на статуэтке в библиотеке госпожи Сише. Треугольник и две единицы, направленные в стороны. Афена внимательно наблюдала за тем, что я делаю, высунувшись из-за воротника моей футболки. Я даже начинал привыкать к рептилии, уже не ёжился от щекотки. Нарисовав знак, я сунул листок Мозарту под нос, положив прямо на странице книги, которую он читал, и спросил. «Сделаешь мне такую татуировку?» Мозарт перевел взгляд на рисунок, потом поднял на меня золотистые глаза и кивнул. «Мозарт сделает. Ну, хозяину будет больно. Ты мне, главное, кожу до углей не сожги. Остальное терпимо. Бог гор отложил книгу, поднялся и указал на стул, прося меня присесть. Затем достал из колчана лук, на котором сразу появилась мерцающая золотом тетива, а вместе с ней и стрела. Мозарт обхватил ее крупной ладонью и оставил в руке, а лук вернул в колчан. «Мозарт готов. А хозяин?» Я покосился на стрелу и быстро стянул с себя в футболку, раздевшись до пояса. Афена тут же спрыгнула на стол и уставилась на меня, не сводя зеленых рептилий глаз. Я указал на правую лопатку. «Вот здесь, небольшую, чтобы особо незаметно было». Я, конечно, понимал, что вряд ли бог гор будет со мной церемониться, но не думал, что настолько. Он подошел, нависнув надо мной как глыба, и сразу же, без предупреждения, начал сжечь мне кожу. «Ах ты, мать его!» Я зажмурился и стиснул пальцами сиденье стула, чтобы не шевелиться и не мешать Мозарту делать дело. Надо отдать должное, он справился быстро, хотя адской боли это не отменяло. И вот, наконец, прозвучало заветное «Мозарт сделал». Правда, я еще около минуты не мог отпустить сиденье стула. Спину жгло так, будто там раскаленными углями посыпали. Афена продолжала на меня пялиться, из-за чего мне сразу стало еще хреновее. Сижу тут полуголый, с татухой на лопатке, сжимаю стул от боли и скреплю зубами. Так себе вид, конечно. Мозарт убрал стрелу и уселся читать дальше. «Эти боги сведут меня в могилу», — проворчал я, медленно поднимаясь со стула и поворачиваясь к Афене спиной. «Ну как там? Похоже на рисунок». Ящерица опустила голову, обозначая свое веское «да». «Отлично». Я поморщился и натянул футболку, стараясь не сильно шевелить лопатками, но больно было все равно. Теперь разберемся с оружием. Меч в ножнах лежал на кровати рядом с Мозартом и его книгами. Не теряя времени, я вытянул оружие из ножен, после чего открыл перстень-накопитель. После тренировки у госпожи Сише в нем осталось 7 душ, не считая Кроу 4. Я выпустил 3. Больше пока не имело смысла, как показала практика. Туманные сгустки зависли в воздухе в ряд, ну а я сделал все, чтобы получилось сразу зарядить оружие. Сначала сосредоточился, нащупывая энергию душ на расстоянии, затем медленно поднял меч и повел клинком, собирая сгустки энергии одну за другой. Первая душа есть, вторая есть, третья тоже есть. Жадная сталь меча сожрала души, будто проглотила обед после голодовки. Клинок вспыхнул белым светом, не ярким, но ровным и спокойным. Чем раньше я заряжу оружие, тем больше шансов, что успею восстановиться до повторной перезарядки, — пояснил я Афене, хотя она просто смотрела на меня, не отрывая взгляда. Я вложил меч обратно в ножны и положил на кровать. Затем накинул куртку. Надо кое-куда сходить, скоро буду. Но стоило мне сделать пару шагов к двери, как позади возмущенно запищала ящерка, а через пару секунд я ощутил, как она стремительно взбирается по моей штанине, юркает под куртку, потом под футболку. «Афена, черт!» Я опять поежился и попытался выловить ящерицу. «Тебе со мной нельзя!» Но это было бесполезно. Геккона поймать так же сложно, как ухватить пустоту. Афена носилась по моему телу и издавала чирикующие звуки, будто говорила: «Только попробуй меня тут бросить, сволочь!» «Тогда сиди спокойно», — прошипел я. «И ни звука! И не кусайся больше! И по лопатке моей не бегай!» Она замерла в ту же секунду, притаившись у меня на груди. Ну а я понадеялся, что там, куда мне предстояло заглянуть, не слишком-то меня и ждут. Я ошибся. Меня там ждали. Да еще как! Стоило мне преодолеть сад госпожи Сише, в темноте открыть запасную дверь и бесшумно войти в коридор, ведущий на лестницу, как наверху послышались торопливые шаги. «Наконец-то!» — радостно выдохнули с верхних ступеней. «Тайдер, ну где ты ходишь?» Кайла Сише действительно меня ждала. Она надела соблазнительно короткую юбку, чулки и расстегнула блузку на несколько верхних пуговиц. Это все, что я заметил сразу, как только она сбежала по лестнице мне навстречу. «Почему так долго?» Она налетела на меня ураганом и повисла на моей шее. «Я тебя жду целый час. Мама отлучилась ненадолго, и у нас есть время, чтобы побыть вместе. Слушай, Передай госпоже Сише, что я сегодня не смогу остаться на тренировку. Я зашел кое-что спросить», — начал я, но Кайла оборвала мою речь жадным поцелуем. В этот момент Афена цапнула меня под больную лопатку так, что я чуть не заорал. Дернулся всем телом и шагнул назад. «Что с тобой?» Кайла нахмурилась и явно на меня обиделась. «Пришлось выкручиваться. Это после тренировки. Плечо клинит, извини». «Но это пройдет», — девушка заулыбалась. «Так что ты хотел спросить?» «Ты не одолжишь мне ненадолго пару гарпунов? И учебный меч, и защитный костюм для Морфи, и бронежилет для меня. Я бы взял это все в другом месте, но сейчас уже поздно, магазины закрыты». Брови Кайлы поползли на лоб. «Зачем тебе столько всего понадобилось? Ты что, на войну собираешься?» И снова мне пришлось врать. «Ну, почти. Хотел вылазку к гнёздам устроить». «Можно с тобой?» — тут же уцепилась девушка. «Ну, пожалуйста!» «Давай не в этот раз». Она вздохнула, посмотрела на меня сначала разочарованно, но потом, будто что-то надумав, лукаво прищурилась. Ее пальчик по обыкновению нежно провел по моей груди. «А что мне за это будет?» Афена нервно принялась перебирать лапками на моей спине, да так, что мурашки пронеслись по всему телу. «Что-нибудь будет, но не сегодня. Меня вырубает после тренировки у паса. Тут я даже не соврал. Меня, правда, вырубало. После того, как я применил навык наведения ужаса, истощение никуда не делось, и по-хорошему следовало поспать, чтобы восстановить силы. Но поспать не в постели Кайлы Сише уж точно». Она зацепила пальцем ворот моей футболки и потянула на себя. «Ты уже второй раз уставший. Может, уложить тебя в кроватку, как тогда? Ты ведь тоже говорил, что устал, а потом...» Пока она не наговорила лишнего при свидетелях, я быстро ее перебил. «Я серьезно, Кайла. Валюсь с ног. А мне еще кое-какие дела дома надо сделать». По глазам Кайлы было видно, что она готова сделать все, что мне надо, чтобы услужить на будущее... Поэтому я, не церемонясь больше, взял ее за руку и сам направился наверх. Прямиком в боевой зал, чтобы забрать оружие и броню. Уже через полчаса я выходил через запасные двери особняка Сише, а в тяжелой сумке лежали два карбуна, короткий меч, бронежилет и защитный костюм для Мозарта. Надеюсь, на него налезет костюм на размер меньше. Проводив меня до дорожки, Кайла не удержалась и обняла меня, чмокнув в губы. «Чем чаще я тебя вижу, тем больше мне хочется», — прошептала она мне на ухо, но уверен, что Афена тоже это слышала. «Нарушать закон так приятно, особенно с тобой, Тайдер Ласгален». Как ни странно, Афена вообще никак на это не среагировала, даже лапкой не шевельнула. Отделавшись, наконец, от любвеобильной Кайлы, я вышел за калитку и отправился домой. За весь путь ящерка так ни разу не показала, что жива. Она затаилась на моей груди и не проявляла себя, пока мы не вернулись в комнату. Я уж думал, что правильная Афена на мне живого места не оставит за то, что я так цинично нарушаю закон, но я ошибся. Возможно, она вообще уснула, пока мы шли. Когда же я вернулся домой, то Брана, увидев меня с большой сумкой, первым делом потребовала, чтобы я ее открыл и показал, что внутри. Не удивлюсь, если она подумала, что там труп. Мало ли, куда я хожу по ночам. Пришлось показывать содержимое сумки. «Оружие?» — удивилась Брана. «А ты чего ждала?» — она пожала плечами. «Подумала, вдруг ты опять таскаешь части Морфи со свалки Хартага. В коридоре показался Кристобаль. Кто-то сказал оружие?» Он сунулся в сумку и с восторженным стоном вытащил гарпун. «О, Тайдер! Где взял?» «Одолжил у знакомого для завтрашней тренировки». Увидев Криса с гарпуном в руке, жмот снова умер. На этот раз прямо в коридоре. А князь тьмы зашипел и ринулся на кухню. «Эй, чего вы?» — обиделся Крис. «Ладно, потом как-нибудь вместе постреляем». Я забрал у него гарпун, прихватил сумку и отправился в комнату. «С Тайдером все-таки весело», — заулыбался Крис. «Да уж, не соскучишься», — бросила Брана и, продолжая на меня дуться, удалилась в свою комнату. Мне же сейчас было не до веселья и не до объяснений с сестрой. Надо было проверить оружие, подготовить защиту, но я уже еле держался на ногах, поэтому решил, что займусь этим, когда утром все разойдутся по своим делам. Добравшись до кровати, я попросил Мозарта пересесть на стул и читать там. Да, он до сих пор читал. а сам стянул брюки и рухнул лицом в подушку, как подкошенный. Истощение меня все-таки догнало. «Спи спокойно, дружище, набирайся сил», — заговорил Готфрид. «Я разбужу, если что». Последнее, что я ощутил, прежде чем провалиться в сон, как теплолюбивая ящерка забирается ко мне под одеяло и устраивается рядом. Как бы я ни хотел оттянуть время до полудня гнева, он все равно приближался час за часом. С утра я чувствовал себя намного бодрее, чем вчера вечером. Истощение прошло, а вот тревога все больше нарастала. Я не пошел сегодня на учебу, и это мне потом припомнят, если, конечно, выживу. За завтраком я попросил Кристобаля и Брану быть сегодня в полдень гнева где-нибудь в надежном месте, в хорошо защищенном здании, ну так, на всякий случай. На недоумевающие вопросы ответил, что у меня просто нехорошее предчувствие. Я понимал, что встреча с Тхаги не будет простой, но у меня стояла задача — не дать ей вызвать бога ночи прямо в город. Плевать на все остальное. Если бог ночи ворвется в город, приглашенный богиней смерти, то Гипериус погибнет, а значит, ее надо найти раньше. Все утро я готовился. Тщательно изучал карту Гипериуса, все его закоулки, улицы, кварталы, скверы и места, которые Тхаги могла бы выбрать для встречи. Мозарт тем временем примерял на себя новый защитный костюм. Да, он был маловат, но все равно лучше с ним, чем без него. А еще я вручил Мозарту гарпун и меч Сише. На всякий случай, пусть будут у тебя. Если попрошу, ты мне их отдашь. Сам тоже можешь пользоваться. И будь осторожен, понял? Мозарт сделает, — кивнул Морфи, а затем неожиданно положил тяжелую ладонь мне на плечо и добавил. «Хозяин тоже сделает». Я посмотрел в золотистые глаза бога гор. «Спасибо, Мозарт. От того, сделаем мы это или нет, зависит очень многое». Из-под футболки вдруг выползла ящерка и уселась на моем плече. Она все утро не показывалась, но тут решила вмешаться. Ее яркий розовый язычок ткнул меня в подбородок. «Да, ты тоже должна сделать все, как договаривались», — произнес я серьезно. И глянул на часометр. Стрелка безжалостно приближалась к красной зоне полудня гнева. Скоро на улицах Гипериуса не останется никого из гражданских и негражданских, а воины гильдии отправятся охранять границы города. Никто не будет ждать подвоха внутри защищенной территории. «Мы успеем», — отозвался Готфрид. «А если не успеем, то у нас есть план «Б». Очень ненадежный план «Б». — прошептал я, глядя в окно. — Надеюсь, он вообще не понадобится, и нам хватит плана А. И вот часометр сделал уже третий предупредительный сигнал, напоминая о приближении самого опасного времени суток в этом мире. За окном начало постепенно темнеть. Началось. Я отошел от окна, быстро надел на себя бронежилет и застегнул крепление. Ящерка устроилась сзади за воротником. Моя рука легла на ножны с заряженным мечом, перстень-накопитель тоже был наготове. В него я переправил сразу 20 душ, чтобы они были поблизости. Закрепив гарпун за спиной и еще раз все проверив, я направился к выходу. За мной последовал Мозарт, а рядом мелькнул и жмот. У него тоже были свои задачи. И уже на крыльце всем нам сразу стало понятно, что этот полдень гнева будет намного темнее обычного.